Зайдя после фантика к ребятам, я застал забавную картину. Мамя стоял на высоком столбе, держа в поднятых на уровне плеч руках по гире. Казуки и Мизуки сидели рядом и по очереди пуляли в него камешками. Аника о чем-то ругалась с Шиной в стороне ото всех, а Рейден отрабатывал стойки, перетекая из одной в другую. Идиллия. Каждый занят своим делом и не обращает внимания на других. Сколько он уже так? Подошел я к столбу Мамя. Час примерно, отозвался Казуки. Скоро свалится, и мы его наконец начнем пинать, добавила Мизуки, словно хищница, задрав голову и не отрывая взгляда от своей жертвы. Судя по тому, что Мамя постоянно на нее косился, угрозу он воспринимал всерьез. Может, даже продержится дольше обычного. Стоп, и часто вы его пинаете? Пару дней уже, кинул очередной камешек Казуки. Не сильно. Это ты не сильно, а она очень даже, отозвался сверху Мамя. Ну так дай сдачи, откликнулась Мизуки. Чтобы еще сильнее прилетело. А как же гордость? Не сдавалась рыжая. Мозги тоже иметь надо, огрызнулся Мамя. Похоже, парень делает успехи, раз уже огрызается. Ну так продержись до конца тренировки, подал голос Казуки. Иди домой с миром. Я пытаюсь, демоны вас подери, Синдзи. Подскочила ко мне Аника. Привет, Аникатян, улыбнулся я и посмотрел на приближающуюся к нам брюнетку. Что опять с Шиной не поделили? Да так, отвела взгляд Аника. Кулинарные рецепты. У вас есть хоть одна тема, на которую вы не спорите? Приподнял я бровь. Ну, задумалась она. Кто из нас сильнее? Подошла к нам Шина. Тут спорить просто не о чем. Вот Синдзи наверняка сможет с тобой об этом поспорить, ответила на это Аника. Вы только меня в свои споры не втягивайте. Рэй, крикнул я, заканчивай, иди к нам. Конец тренировки, спросил со своего насеста Мамя. Нет, конечно, изобразил я удивление. Просто лекцию прочту вам одну, о точках равновесия. Немота достал МПД через пару дней. Правда, не только тот, что нам нужен, но и четыре других, два средних, два легких, чтобы всех запутать, как я понял. С прибытием бывших слуг клана Липпи нам все равно нужно будет увеличивать их количество, вот, типа, и выбираем, что лучше. Я же, пока пишется вирус, стал заниматься разработкой плана устранения наследника рода Тачибана, ну и учениками. Это те две вещи, на которых я сконцентрировался в последнее время. Малайзией я практически не занимался, отдав все на откуп Шмидтам. В конце концов, они там главные, вот и пусть вкалывают. Помимо этого, надо было еще уделять время фирмам, эмансипации и учебе. На последнюю я немного подзабил, хотя тоже важное дело. Хотелось бы все-таки сдать заранее экзамены за второй год. Вася Тян, например, полностью отдался учебе. Пока здесь была Рейка, он еще мог пофилонить, но теперь и эта отмазка пропала. Я не забыл про его наказание. Брать ни его, ни Василия в Малайзию я не собирался, так что пусть пашет, от университета его ничто не спасет. Удивительно, но факт, Йохай-йоги все-таки сформировал мою личную боевую группу. Точнее, удивительно то, кто именно туда попал. Во-первых, туда затесался и Тагаки Сейджун. Мой верный пес быстро прочухал назревающие проблемы и насел на Йохая. В итоге тот сдался и загрузил бедолагу учебой и тренировками по боевой подготовке. Ибо хоть и Тагаки и ветеран, но на общем фоне группы выглядит слабовато. Далее у нас шли бывший сержант Чуйка и два бойца из бывших слуг Дакия. Изначально Йохай не хотел брать русского в отряд, но тот, как ни странно, знал японский, и отказать Антипову бывший наемник не смог. Так что у меня теперь есть три тяжелых пехотинца, одетых в американские МПД-уравнитель. И техника отличная, так еще и ее пилоты лучшие из лучших. Все ветераны, к слову. Дальше идут два пса-войны, все из тех же Дакия, и совсем недавно присоединившиеся к нам по рекомендации Йохая сестры Ямада. Три милашки, среди наемников зарекомендовавшие себя крайне хорошо, две из них снайперы, а третья, самая старшая, исполняла роль силовой поддержки. Все три ветераны, Две младшие нацелены на стрелковый бой, а старшая – на стихию земли. Пришли они сами, кстати говоря, узнали, что некий Сакурай собирает вокруг себя людей, обратились к Йохаю, который уже ушел ко мне же, и попросили их принять. А я что, я не против. Профи всегда нужны, уточню. Попросились именно на общих основаниях, то есть на постоянку, а не в качестве наемного отряда. Самое забавное, что они тоже оказались из клана Дакия. Незадолго до начала войны с Каима их отправили в ПМШС, она же, школа слуг, где они и проторчали всю войну, а когда учеба закончилась, клана уже не существовало. Они попытались устроиться слугами к аристократам из своего бывшего клана, и у них это даже получилось, но война только-только отгрохотала, все еще были на взводе, и их господин попал под раздачу. То ли косо посмотрел на кого-то из Каима, то ли еще что, но выпилили его буквально за пару недель, а девчонкам опять посчастливилось выжить. Так что, потеряв сначала клан, потом господина, что уже бросало на них тень, они решили податься в наемники, благо школа слуг давала очень разностороннюю подготовку. На вопрос, почему именно это поле деятельности, они слегка покраснели, ответила старшая. По ее словам, они решили, что это судьба. После такой двойной потери наниматься в прислугу к кому-то еще было банально страшно, а так как они умудрились пережить аж два выпила, видимо, именно в этом им везет. Это сейчас они понимают, что по молодости были слишком суеверными, а тогда все выглядело вполне логично. На предложение поработать на меня в качестве слуг они вновь покраснели и отказались. Видимо, их суеверность с годами так и не прошла. Незадолго до покушения на наследника Тачибана змей принес мне папочку с досье на Эцу. Копать пришлось много, так что и получил я ее только сейчас. Но даже при всей тщательности поисков в истории ее семьи оставалась огромная дыра, относительно которой у Сакамиджи имеются лишь догадки, не подтвержденные ничем. А все дело в том, что ее дед появился из ниоткуда. Прожил спокойную, тихую жизнь и благополучно скончался. А вот уже его сын развил бурную деятельность в сфере археологии. Даже пару музеев открыл. Минамото, значит. И тут они, пробормотал я. На самого изгнанника найти удалось молочего, но по времени и по возрасту совпадает. Плюс различные мелочи, как, например, постоянно мелькающая рядом с их семьей жена главы рода. Видимо, мать приглядывала за сыном, а потом и за внуком. За что именно деда Эксу изгнали, выяснить не удалось, уж больно давно все происходило, да и Минамото не стремились к огласке. Нашлись и документы, подтверждающие ее ранг воина и даже ветерана, на которого она сдала в Германии. Там же, кстати, и Рафу на мастера сдавал. По сути, им даже рейка не нужна для получения герба. Рафу пусть и не гений, но до виртуоза вполне может дотянуть, как и Акина. В этом плане они оба очень талантливы. Им сейчас по 40 лет, и они уже мастера. Нишина, которая мастера в худшем случае в 30 получит, но где-то около того. А герб, замечу, виртуозам полагается по умолчанию, в любой стране. Но самое интересное, что я узнал из досье, это Каманта-ку Минамото. Оказывается, это те еще монстры были, на мой взгляд. В общем, Минамото, это ходячие подавители Бахира. Причем от них, как и от артефактов, нельзя защититься. Не ультимативная способность, Тайра подтверждает. Но я бы от такого человечка в команде не отказался. Жаль, что их Каманта-ку больше фактически не существует. Эцу, последний его носитель, но в свете открывшейся информации разблокировать ей Каманта-ку уже просто некому. Учитывая возраст Минамото, блокировали Каманта-ку они сами, а артефакты этого рода сейчас в руках Тайра. У меня и рейки, Каманта-ку Рафу, то есть рода Бунья. Родить же еще одного ребенка Эцу не может, точнее, не станет рисковать. Она, как выразилась недавно Аматеру, выработала свой лимит по детям. Если папаша промыл ей мозги насчет предков, великого рода и тому подобного, то понятно ее желание вновь возвыситься. Имперский род ей уже не создать, да и какой смысл, он будет одним из многих, в то время как род Минамото был великим, а вот своим кланом она вполне может быть одержима. Только остается вопрос, она с Рафу нашла те руины или знала о них до того, если последнее, то Эцу, та еще расчетливая тварюшка, все продумала, нашла нужного человека, охмурила, запудрила мозги, подстроила изгнание, так как сам Рафу, аристократ до мозга костей, не ушел бы из рода. Наверное, и на возвращение ему к Амантаку был свой план, только Аматеру решила отправить артефакт в хранилище. Хм, получается, что она и не собиралась решать дело миром, ведь старуха как убрала артефакт, так могла и вернуть обратно. Значит, что-то такое противозаконное планировалось изначально, но более продуманное, а тут нежданчик, и полетело все в тартарары. Сначала косяк с Аматеру, но она вывернулась, потом со мной, но у них была маска, и даже если я не отдам ее им, останется еще Рейка, скользкая как змея это Эцу. Хотя если они нашли руины уже на пару с Рафу, тогда все выглядит немного иначе. Не то чтобы это сильно ее обеляло, косяки с их стороны и потом были, но и расчетливой сволочью она уже не выглядела. Остается один вопрос, ей реально плевать на своих детей или это только я для нее такой особенный? Изначально, до освобождения принцессы из лап Токугава, у меня было множество хитрых планов по убийству Тачибана Эмори, наследника рода Тачибана, но с приобретением подавителя все стало несколько проще. И вариант мы выбрали один из самых кондовых. Достать мощный грузовик, который потом все равно бросать, было проще простого. Два акваланга, еще проще. Самым трудным было подловить машину Тачибана так, чтобы и разогнаться можно было бы, и в реку потом сигануть вместе с грузовиком. Для того, чтобы на нас не косились во время езды, мы затонировали стекла, благо это тоже проблем не составляло. В итоге получилось все идеально. Я рулил, а шотган сидел рядом. На самом деле я сначала хотел взять с собой Святого, но, как выяснилось, Хонда тоже мог управлять Бахиром. Хреновенько, но активировать артефакт он мог. Вот с аквалангом, да, тут ему пришлось потренироваться, но и с этим справились. Оставалась вероятность, что при столкновении Тачибана не умрет. Для этого я взял с собой специальное оружие, чтобы добить всех под водой. Мы их ведь не просто таранить будем, а еще и с моста скидывать. Как я уже говорил, самым сложным было поймать удобный момент для атаки. Место уже давно было определено, благо Эмори не заморачивался и возвращался домой одним и тем же маршрутом. Осталось только дождаться момента, когда это будет происходить не в час пик. Был вариант просто подъехать к ним на легковушке и тупо расстрелять машину, но уж о чем, а о броне на своем авто они позаботились. Проще протаранить и утопить. Так что в час икс, уже практически ночью, я несся на полной скорости по мосту. Кортеж Тачибана из трех машин тоже не снижал скорости. В нужный момент я под фокусом вырулил на встречную полосу и со всего маху врезался точно в машину Тачибана. Следующие следом за ними авто, в котором сидели телохранители, не успев среагировать, влепилось нам в бок, а то, что ехало первым, тут же затормозило, тряхнуло знатно, я даже отвлекся, чтобы проверить шотгана, но тот быстро пришел в себя и замахал рукой. «Нормально, у меня все нормально, тогда держись», — ответил я, и вдарил по газам, пытаясь управлять машиной, между колес которой застряла легковушка охраны. К тому моменту я уже ощутил смерть шестерых человек, четверо охранников, Тачибана и его водитель, но возможность скинуть с моста нужную машину еще оставалась, так зачем отклоняться от планов. К тому же, паранойя, пока не продырявлю голову Эмори, буду чувствовать себя некомфортно. Самый опасный для нас момент был именно в падении с моста. Я-то парень крепкий, а вот за шотгана было страшновато, хотя и лететь вроде всего ничего. Уже в воде первым делом начал трясти и ощупывать Хонду и успокоился только тогда, когда он вновь начал отмахиваться. Мол, нормально с ним все. Правда, на этот раз молча. Вода заполнила кабину не сразу, так что мог бы и отозваться. «Голос подай», — приказал я ему. «Жив», — выдавил он. «Вроде ничего не сломал. Тогда готовься и будь все время рядом со мной». «Помню», — ответил он. «Где подавитель?» — спросил я, обратив внимание на его пустые руки. «Где-то здесь», — наклонился он вниз. «Выронил-таки». «Ну да неудивительно. Нашел и подобрал подавитель я», после чего всучил ему в руки. «Смотри, в воде не потеряй». «Не беспокойся», — дернул он головой. «Там таких встрясок не будет. Все, мундштук в зубы и будь готов вылезать». «Понял. Машина Тачибана ушла под воду раньше нашей, так что ждать этого не пришлось». Подплыв к передней двери, которая и так была распахнута настежь, я забрался внутрь и сделал контрольный выстрел в уже явный труп. «Ну да я упоминал. После Афгана и тамошних зомби, от которых мы убегали с Маклаудом, у меня развилась паранойя. Утро я встречал в своем особняке, просматривая новости. Об аварии там говорилось и даже мельком упоминалось, кто именно погиб, но особой шумихи в СМИ не было. Не любят аристократы шумиху. Потерявший управление грузовик, 6 погибших, Тачибана Эмари с охраной, и все. На всех каналах. Если вообще упоминали, мало ли в Токио аварий. А вот Тачибана начали съезжаться в Токио. Их было многовато, чтобы жить в особняке на родовых землях, но поминки явно будут там. Собственно, этот момент я уточнил еще раньше. Поминки по члену рода по обычаю происходили в доме главной семьи, но всегда оставался шанс, что именно в этот раз они сменят место. Вирус я им уже занес. Заранее. Пока охрана не встала на уши, так что теперь оставалось лишь ждать. Недолго. Такие вещи не откладывают на когда-нибудь потом. Ирония также была и в том, что на днях у главы рода должен наступить день рождения, и я сомневался, что поминки устроят после него. Уж не знаю, как они оформят праздник, в печальном ключе или нас с этим не сломаешь, но праздновать до поминок как-то негоже. Есть вариант, что день рождения отметит в тесном семейном кругу, по-тихому. Впрочем, если все пойдет, как мне надо, никто из старшего поколения до него не доживет, а если кто-то, например из-за дел, не сможет приехать, то и плевать, месть свершится, и им явно будет не до меня, если про планы на некоего Сакурая вообще будет кто-то знать, да и место в суде права и чести Тачибана потеряют, а главное, хрен меня кто со всем этим свяжет. Афера с судом подразумевала крайнюю степень конспирации, а более мы никак и не пересекались. Плюс подавитель, если его успели заметить. Хотя выжившая охрана вполне могла, несмотря на то, что произошло все быстро и они на своей машине успели отъехать явно дальше 10 метров. Разве что бойцы постоянно держали доспех духа, тогда да. В какой-то момент он должен был ненадолго исчезнуть. Ну да ладно, если заметили, мне только в плюс. Туда же, в общую кассу, идет и вирус. Пробраться к ним было крайне сложно, и я не вижу смысла описывать, как это у меня получилось. Рутина. Главное, что все вышло удачно, а значит, искать будут в своих рядах. Так что я буду даже рад, если кто-то не приедет на поминки. Осталась сущая мелочь, провернуть сам план мести. Рассчитал я все от и до, благо времени у меня было полно. И вирус, и газ, и серверная, куда стекаются все данные с камер слежения. Даже пространство для маневра небольшое осталось. Если большая часть плана удастся, конечно, даже подавитель на всякий случай есть, хотя он и не должен пригодиться. Осталось только ждать. А пока Тачибана собирались в городе, Беркутов и Щукин озадачили меня новым делом. Не скажу, что оно создавало какие-то проблемы, но я сам дал добро на проработку плана мести роду Симоновых. Правда, не ожидал, что они управятся так быстро. Лезть в это дело я не стал, просто велел им выдать мне готовый план, а с осуществлением я помогу. Деньги, ресурсы, бумаги, все как полагается, они и выдали. План был таким же простым и наглым, как и при убийстве наследника Тачибана. Если коротко, прийти и всех там завалить. Причем они и скрываться были не намерены. Как сказал Щукин, они в своем праве, и никто им слова поперек не скажет. Главное, свалить вовремя, так как государство не будет терпеть их на своей территории слишком долго. После такого не будет. Вот если бы они принадлежали одному из родов уничтоженного клана, тогда да, все было бы совсем просто. И наоборот, если бы я имел герб, русский император обязательно кинул бы мне предъяву. Пусть Симоновы и свободный род сейчас, но они все же его подданные, с привилегиями, так как они аристократы, но подданные. Это кланы идут отдельной статьей, а свободные роды уже номинально подчиняются главе государства, в котором они живут. Но даже в нашем случае, как я уже сказал, терпеть налетчиков долго никто не будет, если сразу не уедут, могут и охоту начать, да и начнут, чего уж там. Однако и свалить время дадут. Как вообще этот мир существует в том виде, как сейчас? Вроде и есть какие-то правила, а с другой стороны, сплошной хаос повсюду. В общем, их план я, посомневавшись, принял. Лично для меня звучит диковато, что им дадут уйти после такого, но раз оба в этом уверены, да и не им, а нам. Не могу я их оставить все делать в одиночку. В таком деле оставить. Они мои люди, а значит, их месть, моя месть. Пусть и буду лишь довеском, но поучаствовать придется. Значит, после такого вам домой путь будет заказан? Спросил я их. Нет, ну почему? Пожал плечами Щукин. В одну кучу, конечно, лучше не собираться, но небольшими компаниями съездить можно будет. Как все успокоится, конечно, в одиночку, тем более. И когда все успокоится, поинтересовался я просто из любопытства. «Да откуда ж нам знать?» – ответил Щукин. «Может, через несколько месяцев, а может, и через пару лет. Пара лет максимум», – добавил Беркутов. «Кому там эти Симоновы нужны? Многие будут рады забрать все их имущество себе. А так, смотреть будут косо, повторить подобное не дадут, но нам большего и не требуется. Повторюсь, мы будем в своем праве. Свой герб и длинная череда предков – это не только привилегии, но и ответственность. Посмел предать господина, будь готов к последствиям. Ладно, с этим понятно. Я сообщу Хигаси, чтобы он выделил вам денег. Баков поможет с техникой и снаряжением, Немота подготовит нужные бумаги. Как только будете готовы, сообщите. Возможно, придется немного подождать, но вряд ли долго. «Мне необходимо закончить с кое-какими делами здесь». «Мы поняли», – кивнул Щукин. «И ни слова против того, что я иду с ними. Они в ситуации разбираются, возможно, даже лучше, чем я. Кому, как не бывшим клановым бойцам, знать, что должен делать их господин?» Глава 17. Я стоял в углу одной из комнат, в которой находилась дверь в серверную и центр СБ квартала Тачибана. Стоял так, чтобы дверь в подвал была в прямой видимости, а сам я не попадал в объектив камеры. Эх, вспомнить расположение стен и лестниц, сосредоточиться, скольжение. С изнанки мира я вышел в нескольких сантиметрах над ступеньками, но, сжав зубы от боли, особенно сильной, так как всего несколько минут назад я точно таким же способом проник в дом, все же устоял на ногах и не сверзился вниз. Одет я был на манер какого-нибудь спецназа моего родного мира. Все черное, подсумки, две кобуры с пистолетами, тканевая маска с прорезью для глаз, за спиной штурмовая винтовка. В такой экипировке меня фиг опознают. Точнее, карлика во мне не узнают. Хотя если кто-то надумает себе, после чего упрется рогом, то ему и доказательства будут не нужны. О камерах я скоро позабочусь, но мало ли. У тех же Токугава хватило и обычного взрыва, который я и устроил-то постольку поскольку, там мне скрытность после дела была особо не нужна, а вот здесь все совсем иначе. Бэкапы, флешки в камерах, другие способы сохранить информацию, мне нужно было предусмотреть все, и самое простое, это тупо отключить систему на время действия нашей с шотганом группы, ну и качественно зачистить все, что было записано до этого. И дело даже не в том, что я мог попасть в объектив камер, а как раз наоборот. В некоторых местах мое появление будет выглядеть очень странно. Если же все представить так, что работали изнутри, то, например, появление неизвестного прямо в центре связи СБ будет выглядеть не так странно. В конце спуска в подвал меня поджидала бронированная дверь с небольшим, метра три, коридорчиком перед ней. И если там нет камеры, то я уйду в дом престарелых. Сейчас наступит самый опасный для меня момент. Надо будет совершить скольжение и оказаться четко за дверью, рядом с которой вряд ли есть какие-то препятствия. Увы, но внутри я не бывал и, что находится за дверью, не знаю. У Токугава было немного проще. Что ж, приготовились, собрались, и вперед. Стоп. Сначала три фокуса накинуть, и вот теперь вперед. Выйдя из скольжения, тут же врубил отвод глаз и, недолго думая, пристрелил ничего не подозревающих операторов. Было их всего трое, и все сидели на своих местах перед кучей мониторов. Со стороны должно выглядеть так, будто сюда зашел свой человек и тупо убил не ожидающих такого СБшников. Ладно, с этим разобрались, пора идти дальше по списку. Достав лишку, вставил ее в один из усп портов местного компа. Дабы не морочиться на месте, у меня уже давно припасен проверенный вирус, так что осталось только его запустить. Но это чуть позже. Оглядев экраны в комнате, показывающие все, что творится в округе, принялся ждать. Нужно правильно подобрать время для активации газовых мин и блокировки МПД. Причем сначала первое и лишь потом второе. Так как газ действует не сразу, необходимо немного подождать, пока обычная охрана и охрана в МПД не окажется в нужных местах. Благо патрули очень четко следуют заданному маршруту. Так, первый пошел, ждем, еще чуть-чуть. Второй сигнал пошел, а вот теперь запускаем вирус, даем еще один сигнал, на этот раз шотгану, ждем еще 3 секунды, вынимаем флешку и ускоряемся. Времени немного, так что надо поторопиться. Выскакиваю из дома и несусь к первому в нашем списке охраннику в МПД. Из-за поворота одного из домов появляется Хонда, одетый так же, как и я, только у него вместо пистолетов и винтовки дробовик, на который надет глушитель. К первому МПД подбегаем одновременно, шотган поднимает руку, в которой зажат подавитель, и молча кивает мне, после чего я начинаю стрелять в охранника плазмой. Если кто не понял, заблокирован только МПД, а в нем сидит вполне себе живой бахероюзер, ранг которого нам не известен. Оставлять таких людей за спиной не стоит. По итогам забега были уничтожены все 33 МПД, причем вторая смена, сидевшая в аналоге технического ангара в подвале одного из домов, успела все там разгромить, пытаясь бахирными техниками вскрыть свои же МПД. Собственно, их облачение я и ждал. Они же там не сидят все время внутри доспехов. В общем-то старались не только они и не только вскрыть. Один, например, тупо пулял огненные шары в воздух, рассчитывая да неважно уже на что. В общем, многие пытались сделать хоть что-то, но именно в ангаре последствия выглядели наиболее эпично. Ну а те, кто был на улице, скажем так, далеко не факт, что они все как один восприняли данную ситуацию как нападение. Мало ли что случилось с их техникой. Короче, выбраться пытались многие, но не все. И лишь закончив с зачисткой местности, а убивали мы только парней в МПД, замечу, почти полностью потратив запасные заряды с плазмой, мы с шотганом направили свои стопы в особняк Тачибана. В коридоре, заметив, как Хонда поднимает свой дробовик, я остановил его, положив руку на плечо. «Ты ведь говорил, что заучил все фотографии наизусть. Это всего лишь служанка, шотган, и я надеюсь, что ты не превратился в тупое зверье. Непричастных и детей не трогаем. Ведь так?» На что он, постояв, еле заметно вздохнул и, мягко поведя плечом, освободил его из моей хватки. Народу в доме собралось под сотню, и далеко не все из них были Тачибана. И слуги были, и гости, и охрана была, так что нам пришлось вглядываться в лицо каждого, перед тем как отправить пулю в лоб, или горсть картечи в случае шотгана. После себя мы оставили дом ужасов, и мне было неприятно представлять, каково будет очнувшимся детям, но уж лучше так. Хонда, кстати, не сорвался и никого лишнего не прихлопнул. То, что началось на следующий день в СМИ, описать довольно сложно. Им явно запретили освещать данный инцидент, подробно освещать. Вот репортеры и изгалялись, пытаясь показать, что новость вроде и будничная, но при этом, ого-го, простой обыватель разве что головой покачает от столь вопиющего зверства, а вот человек, знающий об аристократии чуть больше, подсокает языком и начнет рассуждать об очередном кровавом конфликте между аристо. Я же, ну а я учился в Декисюро и наслушаться успел много чего. Никакой конкретики, одни предположения, кое-кто даже связывал резню у Тачибана с недавним взрывом у ворот школы, но в основном детишки сошлись на том, что это нечто другое. Все-таки никто из младшего поколения Тачибана не умер, так что попытка взорвать кого-то выглядела довольно странной. А уж если вспомнить, что никто из них в Декисюро не учился, то и вовсе глупый. Правда, местные ученики не обязаны поименно знать всех, кто учится с ними, так что и такие предположения все же были. Причем споры не утихали уже несколько дней. «Вам, часом, не запретят ко мне ездить?» — спросил я Ахаяси на обеде. «А то что-то эта тема не торопится утихать. Где мы и где Тачибана?» — пожал плечами Рейден. «У нас с ними не было никаких дел», — пояснила Аника. «Так что я сильно сомневаюсь, что данный инцидент нас затронет. Да и если бы родители о чем-то таком задумывались, уже запретили бы. А вот у меня отец вел с ними дела», — вздохнул Вакея. «Теперь, боюсь, его пару недель дома точно не будет. Все так серьезно», — приподнял я брови. «Ну-ка, Хаэм», — прочистил горло Тейджа, оглянувшись по сторонам. «Скажем так, бесхозное дело само к рукам не прилипнет. Сейчас вообще все, кто вел с ними дела, суетятся. Ну, в смысле бизнес. Показательный момент. И то, что он при мне об этом упомянул. И то, что при остальных наших друзьях. Из нашей компашки сейчас отсутствовала только Мизуки, если ее вообще можно к нам причислить. Все-таки она как кошка, то здесь, то там, никому не принадлежит. Слушай», — посмотрел на него Тойотами, — «может, ты тогда слышал что-нибудь большее, чем...» — покрутил он ладонью — «слухи». «Неа», — кинул он в рот небольшую сосиску в виде осьминожки. Отец сам в недоумении, — добавил он, прожевав. «Может, он что-то и знает, но явно маловато». «Любопытно», — покачал головой Тойотами. «Мой отец и вовсе сказал не лезть в это дело. Дед сказал, что это, скорее всего, имперцы», — произнес Мамия, имея в виду имперскую аристократию. «Вроде как с кланами Тачибана почти не вели дела, а из свободных родов, из тех, кто такое может потянуть, никто и никогда с ними не конфликтовал. Ну, справедливости ради, конфликт мог быть и незаметен», — пожал я плечами, — «приведший к подобному результату», — усмехнулся Тойотами. «Это и правда маловероятно, Син», — заметила Аника. «Из-за ерунды такие акции, да еще, похоже, и показательные, не проводит, а все остальное скрыть от общественности довольно сложно. Дети, с их малым опытом. Впрочем, кому как не им знать, что разведка аристо бдит, и у детишек вполне могло сложиться впечатление, что уж такое-то скрыть не удалось бы никому. А вот то, что жизнь жестче, чем им кажется, и то, что показательной акция могла быть, чтобы замести следы, они могли и не учесть. Хотя в целом Аника все же наполовину права, причина такого поступка у меня была довольно серьезной. Не каждый день тебя хотят превратить в ничто, отняв вообще все, что ты имеешь, а у некоего обладателя дробовика и вовсе уже отняли. Кстати, о шатгане. Вернувшись домой, мужик начал жестко бухать и продолжает делать это уже третий день. Дождусь окончания недели и, если сам не прекратит, придется ему в этом поспособствовать. Не обошла эта шумиха стороной и меня. Если раньше на сбор бывших слуг разных кланов не особо-то и обращали внимание, то сейчас шманают всех. Хорошо, что мы в этом плане ни одного закона не нарушили, Так что докопаться до меня не выйдет, а вот любопытные взгляды я притянул. Ладно там Каима, им и пары разговоров за чашкой чая хватило в свое время, а вот сейчас я буквально кожей ощущаю внимание всех, кого ни попадя. Если раньше это были Каима, Ахаиси и госструктуры, то сейчас уже не возьмусь утверждать, кто из соглядатаев на кого работает. Но это даже и неплохо, если подумать. Когда отправимся в Малайзию, все вопросы тут же исчезнут, и меня нас не удастся обвинить в присвоении чужого. Ведь те же Каима со своим альянсом уже наверняка все там поделили, а тут мы такие красивые, хлобысь, и целую провинцию под свою руку берем. Сейчас же скажем так, народ если и рассматривает данный вариант, то считает его безумием и ищет двойное дно. Никто и подумать почему-то не может, чтобы простолюдин решился на подобную авантюру. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление, а там боги его знают. Нельзя недооценивать чужие мозги. За всеми этими событиями я упустил один важный момент, точнее, событие. Ведь через 2 недели у меня день рождения, и на этот раз тихо мирно, в семейной обстановке, его не проведешь. Ну, можно, конечно, и так. Но зачем упускать шанс заявить о себе? Мне лишние знакомства не помешают. Так что праздник я решил проводить, если и не с размахом, то уж всяко не у себя в особняке, в котором, может, и есть небольшой дворик, но много гостей туда все же не пригласишь. Да и не горю я желанием, чтобы по моему дому шастали всякие личности. Нет уж, лучше снять для этого дела какой-нибудь элитный ресторан или банкетный зал. А можно и вовсе часть парка недалеко от города. В общем, пора этим заняться вплотную. С Кагами посоветоваться. Можно и Саника, но Кагами как-то надежнее. Так как времени, по сути, оставалось немного, я в тот же день, как обычно навестив после уроков Кагами, задал ей интересующий меня вопрос. Хм, задумалась она. Список гостей и место проведения праздника, вопросы тесно связанные. Лично я советую тебе сконцентрироваться на молодежи примерно твоего возраста. В этом случае да пожалуй, пробормотала она, могу поспособствовать в снятии на день восхода пламени. Дурацкое название, как по мне, но в Токио в кругах высокородной молодежи о нем мало кто не знает. Я по работе с этим ночным клубом тоже сталкивался, точнее, слышал. Причем и со стороны Ласточки, и со стороны Шидотэмару. Интересно, откуда про него наша домашняя Кагами знает, а этот клуб разве можно снять? Конечно, пожала плечами Кагами. Правда, далеко не каждый это сумеет, но место отличное. По молодости и мы там бывали, а Акино его даже пару раз снимал для... Тут она зажмурилась и покачала головой. Кагами-сан, произнес я осторожно, извини. После войны с Дакия многие наши друзья и близкие покинули нас. Но клуб до сих пор хорош. Ну, восход, значит, восход. Пожал я плечами, после чего перевел тему. А кого из гостей пригласить посоветуете? Ровесников, как я уже сказала, семьям девушек отсылай 2-3 приглашения. Именной девушке и 1-2 пустых. Деловых партнеров не забудь. Придут или нет, неважно. Главное, не забыть их. На самом деле, если хочешь... Я могу и сама этим заняться, тогда и взрослые подтянутся, что для будущих перспектив будет неплохо. Как-то оно, несомненно, и неплохо будет, но только если я хочу связать с их кланом свою жизнь. Не стоит беспокоиться, Кагами-сан, улыбнулся я, уж с такой мелочью я и сам справлюсь. Как знаешь, с улыбкой пожала она плечами. Давай так, ты дашь мне список тех, кого хотел бы видеть на празднике. А я дополню его теми, кого можно пригласить за компанию, и кто, скорее всего, согласится прийти, а ты уже там сам выберешь, кому отсылать приглашение. Было бы здорово, Кагами-сан, кивнул я, тут все просто, глядя на мой список, она вполне может сообразить, кого можно пригласить еще, с ее-то опытом и знаниями осечки вряд ли будут, с восходом тоже все отлично, клуб элитный. Безо всяких «но», той же «Ласточки» до него, как до Китая раком, заодно и «Интер» приглашу. Мне ребята вряд ли откажут, благо они сейчас как раз из турне вернулись, и работы, по идее, у них нет, той, которую нельзя отложить, конечно. Так-то музыкальная группа их уровня всегда чем-то занята, удивила Аматеру. Несмотря на то, что я отказался от ее царского, если не больше, подарка, она не стала рвать со мной, хоть и не связывалась с тех самых пор, а как только я потребовался по нашим совместным делам, сразу же дала знать. И уже на следующий день мы как ни в чем не бывало, во всяком случае, вежливо, вместе проводили собеседование с кандидатами на место руководителя театра. «Ну, что скажешь?» – спросила она после ухода последнего претендента. Встречи проходили в, как сказали бы, в моем мире, особенно в Штатах, в Каиматауэре, но здесь это был один из безымянных небоскребов в центре Токио, славящийся только тем, что в нем расположены офисы очень богатых предприятий, иногда именитых, иногда не очень, но определенно мастодонтов. А уж то, что они все принадлежат членам клана Каима, и вовсе знают немногие, уточню, не роду, а именно клану. Тут предприятия разных родов расположились, да они все как один, пожал я плечами. Лично я не вижу разницы. Ну а если судить по резюме, то пятый номер вроде неплох и опытен. Руководитель пяти театров за 20 лет открыла Аматеру одну из папок. Не сказала бы, что это хорошо. Ни один из них не прогорел, снова пожал я плечами. Тогда позволь мне выбрать самой, произнесла она задумчиво. Как будто могло быть иначе. Я же все равно в этом не разбираюсь. И ладно бы на людях, а уж наедине могла бы быть и... А, понял. Типа, никакого больше общения в прежнем стиле. Ну, это наименьшая из проблем, которую я мог отхватить после моего отказа. В таком случае, Аматеру-сан, позвольте откланяться. Вряд ли я смогу вам чем-нибудь помочь. Как пожелаешь, глянула она на меня. И не напрягайся так. «У меня нет к тебе претензий. Премного благодарен», — поклонился я. «Ты начинаешь меня раздражать. Больше обычного. Вали уже отсюда», — помахала она рукой. «Или я ошибся. Долбаная старуха. Совсем запутала. Несмотря на шмон со стороны государства, который провели далеко не только у меня, наше дело с Малайзией продвигалось вперед. Недавно мы определились с шагающей техникой и сделали заказ». Так что где-то через месяц на специальных складах, арендованных Шмидтами, появятся новенькие шагоходы. В основном тип 41 Ри, средний японский МД, надежная и проверенная не одним боем техника. Кроме нее были заказаны также легкие и тяжелые МД. Из первых, тип 04 Ниджиноши, вполне себе современный легкий МД, вышедший на рынок всего лет 10 назад. А также десяток типа 06, ровесника своего легкого собрата. Этот тяжелый МД хоть и не участвовал в таком количестве конфликтов, как Ари, но успел зарекомендовать себя не хуже. Хотели еще несколько тяжелых БР взять, как альтернативу артиллерии, но решили, что не стоит. Пилотов и так мало, МД у нас несравненно больше, с запасом брали.